Глава 36. Где вернулась в сумеречный замок. Странный итог был у моего похищения. Главой ночных драконов стал Ноа. Меня не покидало чувство, что именно этого он и добивался — смещение брата. По крайней мере, несчастным он точно не выглядел. Чего нельзя было сказать о Родрике. Чисто по-женски мне было его жаль. Одинокий, лишенный статуса главы, остриженный. Покидая дворец из белого кварца, я не удержалась и шепнула ему на прощание. «Ты переживаешь, что у ночных драконов не бывает истинных пар, но у людей их тоже нет. Только это не мешает им находить любовь и быть счастливыми. Любовь — лучшая истинная пара, ведь она выбрана твоим сердцем, а не родовым реликтом. Ищи настоящий, Родрик». Прислушается он или нет — его выбор. Я же сделала все, что могла. У меня и своих проблем хватает. Кайвин сказал: «Пока ты моя избранная». Это не шло у меня из головы всю обратную дорогу до сумеречного замка. Как бы здорово ни было лететь с ним бок о бок, я не могла успокоиться. «Пока» — это ведь не навсегда. Возможно, совсем ненадолго. Вроде это хорошо, я же мечтала избавиться от метки, но вместо удовлетворения ощущала тянущую пустоту в области груди. Как будто вот-вот лишусь чего-то важного. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я была рада вернуться в замок сумеречного дракона, особенно после слов Кайвина. «Ты больше не узница», — заявил он, провожая меня к покоям. «Значит, я могу уйти прямо сейчас?» — решила я проверить. «Да, но...» Я вздохнула. «Конечно, есть но. Как без него?» «С моей меткой на руке ты всегда будешь в опасности». «А еще где-то там ждет инквизитор, чтобы поставить на мне клеймо», — поежилась я. «О, Фалькорни, не волнуйся, с ним все улажено. У него нет к тебе претензий». Я удивленно моргнула. То, что Кайвин договорится с инквизитором, я не сомневалась, но не думала, что он и обо мне позаботится. Это было неожиданно, но приятно, чего уж там. Хоть одной проблемой меньше. «Почему ты не стер метку?» — отважилась спросить я. «Потому что ты моя», — коротко ответил Кайвин. Я ждала продолжения хотя бы в виде слова «избранное», но его не последовало. Кайвин высказался. Конкретно так, по драконье. А после ушел, оставив меня у двери покоев. Минут пять я стояла, переваривая его слова. Это было признание. Если честно, больше походило на заявление права собственности. Но что взять с дракона? Глупо, но входя в покои, я улыбалась во весь рот. В голове был романтический штиль, ноль мыслей, зато целая феерия эмоций. Но она быстро оборвалась, едва я поняла, что в покоях нахожусь не одна. Когда-то мы жили здесь вдвоем с Джейминой, и теперь я снова столкнулась нос к носу с ней и ее отцом. Оказывается, она очнулась. Они с отцом как раз собирались покинуть замок. Я застала их буквально на пороге. «Не думала, что ты вернешься после всего, что было», — скривилась Джеймина при моем виде. Радость от того, что девушку спасли от яда, быстро улетучилась. Я была готова придушить ее сама. Ситуацию спас мэтр Фалькорн, велев дочери помолчать. «Хорошо, что с тобой все в порядке, Раяна», — взял он слово. «Только не говорите, что волновались за меня», — не поверила я. «Скажем, я чувствовал некую ответственность. Я хотел тебе сказать, что считаю наш договор с твоей стороны полностью выполненным. Джеймина возвращается домой целой и невредимой. На этот раз я лично за этим прослежу. Со своей стороны я тоже сделаю все, что обещал. Твое имя будет удалено из имперского хранилища». Приятно это слышать. Я впечатлилась. Инквизитор, выполняющий обещание, — редкое явление. «Если хочешь, можешь уехать с нами», — предложил он. Я представила два дня пути в одном дилижансе с Джейминой, и меня передернуло. Нет уж, мне и в замке хорошо. «Спасибо, но я как-нибудь сама отказалась». «Надеюсь, ты понимаешь, что не следует распространяться о том, что ты узнала в замке», — намекнул мэтр на жен Кайвина. «Мы с сумеречным драконом пришли к определенному соглашению». «Вы будете молчать и мне советуете», — догадалась я. «Именно. Так будет лучше для всех». Я могла бы поспорить, для женщин в гареме лучше не будет, но в лице мэтра я вряд ли найду единомышленника, а потому решила зря воздух не сотрясать, Вместо этого коснулась перстня на пальце. Похоже, настало время прощаться. Духи это тоже поняли. Один за другим они появились передо мной, чтобы в последний раз поговорить. «Из тебя выйдет неплохая воительница», — хмыкнула Брунхильда. Из ее уст это был высший комплимент. «Мне все равно далеко до тебя», — ответила я. «Это точно». Следующей пришла Лолетта. «Ты ничего такая, не самая уродливая Альеза», — заметила она. «А если над тобой поработать, вовсе будешь симпатичной». Надо же, Лолетта признала во мне женщину, и даже не самую уродливую. Вот это прогресс. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Больше верь в себя», — посоветовала напоследок. «Красота рождается внутри». За ней явился Соломон. «Мне было интересно беседовать с тобой, Раяна». «Это взаимно. Благодарю за все, Соломон». Джонни показался лишь на миг, чтобы помахать мне рукой. А под конец пришел Малкольм с распухшим от слез носом. Промокнув глаза шейным платком, он принялся читать стихи. «Любви покорны даже духи, и я того не избежал, как нам расстаться. Что за муки, какой болезненный финал! Мое ты сердце покорило, оно почти забилось вновь. Ах, если б ты меня любила, моя любовная любовь!» Это было ужасно. Малкольм определенно худший поэт загробного мира. Какое счастье, что его слышу, я одна, хоть не позорюсь. Я надеялась, что на этом все, поэзия закончилась, но дух только вошел во вкус. «Ах, если б ты была моей, я оды пел тебе бы целый день!» Малкольм перешел с четверостишей на двустишие, и я поняла, что с меня хватит. Этот поток не остановить, его можно лишь прервать, сняв перстень, что я и сделала. «Он ваш!» — я протянула реликт инквизитору. «Эта страница моей жизни перевернута». «Благодарю!» — забрав перстень, мэтр спрятал его в карман. Я вздохнула. «Кажется, буду скучать по этой неугомонной компании. Но реликт никогда не был моим, а я чужое брать не люблю. Не хочу, чтобы меня даже косвенно обвиняли в воровстве». На этом прощание закончилось. Мэтр двинулся к двери, Джеймина за ним. Слуги уже вынесли их сундуки, и дилижанс ждал во дворе. Осталось только спуститься. Но Джеймина не могла уйти просто так. Проходя мимо меня, она наклонилась и прошептала. «Если ты вообразила, что не безразлично Кайвину, то глубоко ошибаешься. Пока тебя не было, произошло кое-что интересное. Все его 6 жен очнулись от долгого сна». Они снова здоровы. Ему осталось только решить, с кем из них создать истинную пару. Да, мне не быть с Кайвином, но ты уверена, что он выберет тебя, Раяна? Зачем дракону Альеза, когда под боком 6 девушек из лучших аристократических семей Валории? Высказавшись, она улыбнулась мне напоследок и пошла вслед за отцом. А я так и осталась стоять посреди гостиной. Новость огорошила, чего скрывать. 6 лучших девушек Валории, и я, ненавистная многим Альеза. Каков шанс, что Кайвин выберет меня? Сильно сомневаюсь, что он велик. Об отдыхе можно было забыть. Единственное, что Кайвин себе позволил, быстро ополоснуться и одеться. Нельзя идти к женам, замотанным в штору. Они не поймут. То ли дело Раяна. Она лишь хихикнула, впервые увидев его в шторе. С ней во всем так. Она такая легкая, настоящая. Кайвин повел плечами. Думать об избранной приятно, но надо сосредоточиться на деле. Его ждут 6 женщин, и вряд ли они в хорошем расположении духа. Это будет сложный разговор. Лекарь ждал его в коридоре. Вдвоем они отправились в гарем. «Я позволил себе зайти дальше, чем вы приказали», — на ходу докладывал лекарь. «Смею надеяться, вы не накажете меня за самоуправство». «Зависит от того, что ты натворил», — ответил Кайвин. «Помимо противоядия, я создал особую микстуру. Она сделает вашу избранную более выносливой, чтобы ей проще было принять силу у дракона», — отчитался лекарь. Кайвин едва не споткнулся. Он не ослышался. Лекарь придумал, как обезопасить жизнь избранной. «Значит ли это, что после твоей микстуры избранная без проблем примет силу дракона?» — уточнил Кайвин. «Я, конечно, не проверял микстуру в действии», — замялся лекарь. но потом гордо вскинул подбородок. Но я уверен на 99%, что именно так и будет. Головой за это ответишь. Настал черед лекаря споткнуться на ровном месте, но заминка была недолгой. Отвечу, кивнул он. Что ж, лекарь Белус недаром считается одним из лучших. К тому же безответно преданным своей работе. Злые языки называли его одержимым. Ради науки он бы сам проверил свою микстуру, но вряд ли кто-то из драконов согласится создать с ним истинную пару. «Хорошо», — кивнул Кайвин, — «так тому и быть». Новость о микстуре обнадежила. Как же он опасался еще раз увидеть безжизненные глаза избранной? Да дрожи во всем теле. Дракон не должен ничего бояться, но это приводило его в ужас. А мысль, что это будет Раяна, вовсе повергала в оцепенение. Она гнала его прочь от девушки. Другой бы он рискнул, но Раяной никогда. Кайвин был готов никогда ее не касаться, лишь бы она была в порядке. Лекарь сам не знал, какой подарок ему преподнес. Шанс быть с тем, с кем хочется. Осталось только разобраться с женами. Шумно было уже на подходе к гарему. Несколько женских голосов спорили, перекрикивая друг друга. Громкие и визгливые они били по нервам. Хотелось зажать уши и уйти подальше, но Кайвин пересилил себя. Уже без лекаря, входя в гарем, он рассчитывал, что девушки умолкнут при его появлении. Но они даже его не заметили. Увлеченные руганью, они и не повернулись в его сторону. Радость, что груз убийства 6 женщин снят с его совести, быстро улетучилась. Определенно, жены ему больше нравились, когда молчали. «Я жена сумеречного дракона!» — уперев руки в бока, заявила жгучая брюнетка. «Вообще-то я стала женой сумеречного дракона раньше тебя», — возразила рыжая. Ее яркая внешность плохо сочеталась с холодностью тона. «И в отличие от тебя, прошла консумацию». «Ты не одна ее прошла», — тихо заметила блондинка, последняя из жен, если не считать Раяну. Спор вышел на новый уровень. Кайвин смотрел на жен и с трудом припоминал их имена. Последнюю, кажется, зовут Эвель, тихая скромная девушка, та, что единственная не вступает в спор, первая жена Шелла. Не похоже, что она жаждет остаться в этом статусе. Имена остальных его память не сохранила. «Тихо!» — не выдержав, рявкнул Кайвин. Пришлось добавить в голос рык дракона. Зато девушки вмиг умолкли и наконец-то заметили, что они не одни. Мига не прошло, как Кайвин пожалел, что обратил их внимание на себя. Все 6 дружно кинулись к нему на шею, уверяя в своей вечной любви. Хотя нет, не 6, все же 5. Шелла не торопилась к ним присоединиться, так и стояла в сторонке, обхватив себя за плечи, словно замерзла. Она единственная, кто не рвалась к Кайвину. Она же единственная, кто видел его без амулета Альезы. Так может, вот он выход. Надо просто показать девушкам себя. Сколько из них после этого пожелают остаться? Сейчас он это проверит. «Я рад, что вы очнулись», — произнес Кайвин. «Но у дракона может быть только одна истинная пара. Такова наша природа». «Проведи новый отбор, испытай нас», — предложила рыжая. Что-то подсказывало Кайвину, что с ней он еще намучается. «Испытаю», — кивнул он. «Но прежде те из вас, кто так и не стали моими женами, отправятся домой. Разумеется, я щедро вознагражу вас и ваши семьи за все пережитое». Таких девушек было 2, 3 и 5 жена. Обе стали марионетками после 2 ступени, поцелуя. Даже до брачной церемонии не дошли. Девушки не выглядели расстроенными. Женой господаря Валории им не быть, но, вернувшись домой с щедрыми дарами, они еще найдут себе хорошую партию. «Вы покинете замок сегодня же», — сказал им Кайвин. «Я тоже хочу уйти с ними», — впервые заговорила Шелла. «Освободи меня от бремени нашего брака, господарь». «Никто больше не хочет присоединиться к ним», — с надеждой поинтересовался Кайвин. Поступи все как Шелла, проблема была бы решена, но 3 девушки предпочли остаться. Рыжая, кажется, ее зовут Айрис, она прошла почти все ступени, брачную ночь и ту пережила. Сильная. Ее погубила последняя ступень — прикосновение к реликту. Еще немного, и могла бы стать его истинной парой. Эвель, нежная блондинка, не проснулась после брачной ночи. и брюнетка, чьего имени Кевин так и не вспомнил. Она не справилась на свадебной церемонии, так что все еще была невинна. «У меня всего одно испытание для вас», — произнес Кевин, когда они остались вчетвером. «Вы должны принять меня таким, каков я есть». Девушки дружно согласились, еще не зная, что их ждет. Тогда-то Кевин и снял амулет. Реакция была предсказуемой. Эвель упала в обморок, брюнетка зашлась в крике, а вот Айрис не издала ни звука, лишь побледнела до синевы. Именно рыжая очнулась первой. «Я принимаю тебя, мой господарь!» Ее голос чуть дрожал, когда она говорила, но это не помешало ей добавить. «И мой муж!» Зато брюнетка потребовала свободу. И пока она не передумала, Кевин немедленно вызвал жреца для церемонии расторжения брака. А заодно тот взял клятвы молчания со всех трех, чтобы тайна Кевина не была разглашена. А вот Эвель поразила. Очнувшись, она произнесла еле слышно. «Я люблю тебя, мой муж, и готова принять любым». Кто бы подумал, что в этой хрупкой девчонке столько настойчивости. Кевину удалось сократить количество жен до трех, больше, чем наполовину. Но этого все равно недостаточно. Зная Раяну, он заранее опасался ее реакции. Она не из тех, кто согласится быть третьей, только единственной. Пришлось оставить Эвель и Айрис в гареме. Они имели полное право жить там, будучи его женами. Выставить их за дверь не получится. «Ты должен ей все рассказать», — настаивал Грифс. «Иначе она там такого напридумывает, страшно представить». «Дай мне собраться с духом», — попросил Кевин. А тут еще жрец влез с напоминанием. «Господарь, молю, как можно скорее выберите одну из жен и закончите с ней ритуал создания истинной пары. К приезду дневного дракона вам следует быть сильным». «Я помню о дневном», — отмахнулся Кевин. «Она сбежит, не поймаешь», — нагнетал Грифс. Не выдержав, Кевин рыкнул на них и заперся в покоях. Осколок короны с шеи тот снял. Ему нужно было подумать, желательно в тишине, как избавиться от оставшихся жен и удержать Раяну. У него не было идей. Только страх, что та, что действительно ему дорога, уйдет. Кевин хотел создать истинную пару именно с Раяной. Это открытие поразило его. Обычно за дракона выбирает реликт. Он ставит метку, та вызывает влечение к девушке, а после создания истинной пары дракон вовсе не смотрит на других женщин. Кевин всегда соглашался с такой системой. До того, как узнал Раяну ближе. Теперь он сделал выбор сам, возможно, впервые в истории драконов. Раяна или никто. Лишь бы она тоже хотела быть с ним. «Кого ты слушаешь?» — недовольно форчал Грифс. «У Джеймина язык без костей». «Так это неправда?» — уточнила я. «Жены Кевина не очнулись?» Дракон и кот, нахохлившись, молчал. «Значит, все-таки правда. Из-за это внезапно привалившее счастье надо благодарить лекаря». «Что ж, я рада за девушек. Они не заслужили такую участь. А мне пора собирать вещи. Сомневаюсь, что Кевин выберет меня», — вздохнула я. «Зачем ему Альеза без рода, без племени, когда есть красавица-аристократки?» «Любит ваш пол создавать проблемы на ровном месте», — проворчал Грифс. «Кевин просто занят. У него куча дел. С женами надо разобраться. К вызову дневного подготовиться». «К вызову?» — встрепенулась я. «Ты это о чем?» Грифс прижал уши к голове, осознал, что сболтнул лишнее и попытался исправить ситуацию. «Да ерунда», — махнул он хвостом. «Просто драконы будут биться насмерть. У них такое сплошь и рядом. Что взять с этих чешуйчатых?» «Значит, Кевину срочно нужна истинная пара», — сделала я вывод. «Тогда тем более непонятно, почему он не принимает решение, чего тянет». «Метка все еще на тебе», — напомнил Грифс. «Может, хватит уже накручивать себя». Я оживилась, а ведь он прав. Чем я вообще занимаюсь с тех пор, как вернулась из Дворца Ночных Драконов? Были, конечно, реальные дела. Принять ванну, поесть, отдохнуть, одеться, но все они уже переделаны. Последние несколько часов я лишь переживала, сомневалась, гадала. Что будет? Жалела себя. И так по кругу. Хуже всего то, что я никак не могла определиться, чего я сама хочу. Уйти или остаться, быть с драконом или нет. Я металась между двумя вариантами, ни одному не отдавая предпочтения. Как мне понять Кайвина, если я себя не понимаю? А он тем временем не торопился ко мне развеять сомнения. Хватит. Если дракон не идет к избранной, избранная пойдет к дракону, чтобы задать ему пару неприятных вопросов. Пусть только попробует не ответить. «Вот это другое дело! Вот это настрой!» — похвалил Грифс, когда понял, что я собралась к Айвину, и тут же, без зазрения совести, сдал хозяина. «Он был у себя в покоях, если что!» Перед выходом я еще раз придирчиво осмотрела себя в зеркале. Хотела бы я быть красавицей, чтобы при одном взгляде на меня Кайвин забыл, что у него есть какие-то там жены. Но, увы, я родилась Альезой. И все же я выбрала истинный облик для визита к дракону. Никакого больше притворства. Либо я нужна ему такой, либо нам не по пути. Данное себе еще в детстве обещание, что я буду только с тем, кто полюбит меня настоящую, нарушать не стану. С таким настроем я двинулась навстречу с Кайвином и примерно на полпути столкнулась с ним нос к носу в коридоре. Кажется, он шел ко мне. Я ведь этого хотела? Сердце пропустило удар, но я глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. Сейчас все выяснится. Застигнутый врасплох Кайвин молчал. Нет, он пытался что-то сказать, пару раз даже открывал рот, но потом лишь тяжело вздыхал, и тишина между нами становилась все более напряженной. Пришлось мне набраться храбрости и заговорить первой. «Твои жены очнулись», — констатировала я факт. «Теперь их шесть, а со мной вовсе семь». «На самом деле три с тобой», — поправил он. «Что ты сделал с еще четырьмя?» «Ничего, они предпочли вернуться домой». «Жаль, еще две остались», — мысленно вздохнула я, а вслух спросила. «И что теперь?» «Я должен закончить ритуал создания истинной пары». «Это я и сама понимала. Главный вопрос в другом. С кем Кайвин его завершит?» «Но вместо того, чтобы определиться, самому...» Кайвин потребовал этого от меня. «Чего ты хочешь?» Он замялся, повел плечами, кашлянул и все-таки нашел в себе силы продолжить. «Если скажешь, сотрем метку. После этого ты будешь абсолютно свободна от меня. Решать тебе». Я открыла рот, чтобы выпалить «да!» Ведь именно об этом я мечтала, верно? В конце концов, быть с Кайвином опасно для жизни. Где мой инстинкт самосохранения? Но такое простое, короткое слово, всего две буквы, никак не выговаривалось. Язык вдруг прилип к небу, а горло перехватил спазм. Неужели я передумала? Кажется, мне срочно нужен лекарь. У меня наверняка жар, помутнение разума и, судя по всему, какой-то любовный припадок. Точно, это все метка. Она опять активировалась и внушает мне всякое. Например, что я хочу остаться женой дракона. А я не хочу. Я ведь не хочу, да? Такой важный вопрос, и так сложно на него ответить, не понимая, чувства мои или навеянные меткой. Как разобраться в этом клубке своих чужих эмоций? Тут и недели не хватит, а Кайвин ждет ответа прямо сейчас. Кстати, о Кайвине. Он-то чего хочет? Я посмотрела ему в глаза. Так сразу не понять, но раз предложил избавиться от метки, значит, хочет расторгнуть брак. Это логично. Зачем дракону такая жена, как я? Я искала в себе достоинства и не находила. Кажется, меня не за что любить. Это открытие помогло мне принять решение. Я не привыкла навязываться, тем более в таких важных вопросах. Брак — это ведь на всю жизнь. Не хочу никого принуждать. «Да, конечно», — кивнула я. «Давай избавимся от метки, и каждый заживет своей жизнью». Голос почти не дрожал, когда я говорила, сказывался опыт Альезы. Притворство у меня в крови. Я могу сыграть любую роль, в том числе роль женщины, мечтающей о разводе. У Кайвина дернулся уголок рта, но это была единственная реакция на мои слова. Наверное, ему в самом деле все равно. А если так, я делаю все правильно. Понимаю, что ему нужна истинная пара, чтобы победить дневного дракона. Но у него еще два варианта. Есть из кого выбрать. «Хорошо», — он сухо кивнул. «Я прикажу жрецу все подготовить для ритуала. Проведем его сегодня же вечером». Как же он торопится. Впрочем, чего тянуть? Наверняка ему не терпится избавиться от Альезы. Кайвин отошел в сторону, чтобы не загораживать мне проход. Мы стояли в коридоре, как раз перед его разветвлением. Правый вел в гостевые покои, левый — в гарем. Мне предстояло решить, в качестве кого провести последние часы в замке. Гости или жены? Я думала недолго. Если метка на моем запястье только до вечера, то права на гарем у меня нет. И не очень-то оттуда хочется, если честно. Знакомство с женами дракона не входило в мои планы, так что я двинулась вправо. Едва я сделала первый шаг, как за спиной раздался тяжелый вздох. Показалось, или дракону не понравился мой выбор? Но когда я обернулась, чтобы проверить догадку, в коридоре уже никого не было. Невыносимо было смотреть в спину удаляющейся Раяне. Она пошла направо. Если бы налево, это означало бы, что у них есть шанс. Многоточие в их истории, намек, что продолжение будет. Но направо — это точка. Однозначный конец. Своим выбором она все ему сказала. «Не хочешь ее догнать, уговорить остаться?» — поинтересовался вездесущий дух. После того, как Грифс помог спасти Раяну из лап ночных драконов, Кайвин снова носил осколок реликта на шее. Дух доказал свою верность и полезность, он заслужил прощение. Но как же хорошо было, когда он молчал. Никто не лез с непрошенными советами по любому поводу. Можно было остаться наедине со своими мыслями. Тишина! Кайвину очень ее не хватало. «Я не стану ее принуждать к другому», — неохотно ответил он. «Но ты же не хочешь ее отпускать». «Какая разница, чего хочу я? Ты сам видел, эту девушку силой не удержать. Я не могу заставить ее полюбить себя». «А если она уже любит?» — не унимался дух. «Может, она просто сомневается в твоих чувствах?» «Точно так же, как ты в ее. Сделай первый шаг, будь драконом, тьфу, то есть мужчиной. Чем ты рискуешь? Максимум получишь отказ, и вы проведете этот свой ритуал стирания метки». «Я дал ей выбор. Она его сделала», — повторил Кайвин. «Молодец, ага. Я только одного не пойму. Ты просто дурак или полный идиот?» — проворчал дух. «На сегодня определенно хватит». Входя в покое, Кайвин все же снял цепочку с осколком реликта и оставил ее на комоде. «Вот так намного лучше. Никто не лезет в душу». Только легче не стало. Грифс умолк, а собственное сердце, наоборот, зазвучало громче. Оказывается, дух своей болтовнёй заглушал его страдания. Хоть возвращает цепочку на шею. Лучше бы он никогда не встречал Альезу по имени Раяна де Морге. Как теперь выкинуть ее из мысли и сердца? Что это, любовь, наваждение, желание получить то, что не досталось, или влечение от метки? Кайвин не мог определиться. Слишком мало он знал об обычных чувствах, слишком плохо в них разбирался. Но одно точно, без Раяны ему будет паршиво. Очень. Ритуал снятия метки проводился в том же зале, где свадебная церемония. Едва Кайвин вошел под своды часовни, как на него обрушились воспоминания. Здесь Раяна стала его женой. Не по собственной воле, в чужом обличье. То был фарс, а не свадьба. Но ведь передача силы состоялась. Разве это не самое важное? Дракон признал Раяну с первого мига. В любом облике он всегда выбирал только ее. Неужели это ничего не значит? Видимо, не для Альезы. Раяна вошла в часовню, тихо и собранная. Ни тени эмоций на лице. Наверное, это к лучшему. Радуйся она избавлению от метки, и Кайвину пришлось бы еще тяжелее. Жрец встречал их в черной рясе, с таким лицом, словно у него личный траур. На алтаре уже лежала корона сумеречных драконов. Она отметила Раяну, она же и сотрет метку. Грифс тоже был здесь. Кайвин надел осколок и снова его видел. А вот другие представители сумеречного рода отсутствовали. Никто не захотел смотреть, как рушатся их надежды. «Соедините ваши руки над короной и приступим», — буркнул жрец. Кайвин первым протянул ладонь, а после Раяна опустила свою поверх его. Когда их пальцы соприкоснулись, они дружно вздрогнули. «Нет, это невыносимо. Может, он дурак, придумал то, чего нет, но молчать невозможно. Он все скажет, а там будь что будет». Жрец, печально вздыхая, связал их руки красной лентой и уже открыл рот, чтобы начать ритуал, но Кайвин перебил. «Помолчи, Мордук». Жрец не обиделся, наоборот, тут же захлопнул рот и затаился. А Кайвин, вздохнув поглубже, бросился в омут с головой. «Нам не обязательно это делать!» Говоря, он повернулся к Раяне. «Из нас получится хорошая истинная пара, Раяна. Лекарь изобрел микстуру, она поможет избранной принять силу дракона. Ты ничем не рискуешь. Я буду заботиться о тебе, ты обретешь дом. Больше никаких скитаний, у тебя появится семья». Он не понимал, что говорит не так, в чем ошибся. Но с каждым новым словом Раяна становилась все мрачнее. Когда он умолк, она коротко кивнула. «Я знаю, что тебе надо спасти род. Вызов дневного дракона — это серьезно. Без истины будет сложно победить. Но есть еще две жены. Твоей парой не обязательно должна быть я». Кайвин моргнул. Откуда она узнала? Он старался об этом не вспоминать. Вызов принят. Когда придет время, Кайвин сразится с дневным драконом и либо победит, либо проиграет. Что тут обсуждать? «Кто тебе сказал про вызов?» — спросил он. «Какая разница?» — пожала плечами Раяна. «Главное, что между нами, кроме метки, ничего нет». «Нас влечет друг к другу, ты не можешь этого отрицать». «Согласна, но это лишь притяжение». «А если нет? Если это настоящее чувство?» «Это никак не проверить», — горько улыбнулась она. «И не доказать». Кайвин умолк. Он и сам хотел разобраться в собственных эмоциях. «Возможно, есть один способ». «Никуда не уходи», — попросил он. «Я скоро вернусь». Оставив Раяну и жреца в часовне, Кайвин поспешил обратно в свои покои. Там завалялась одна любопытная вещица. «Есть надежда, что она все прояснит».